Глава 34. Покинув кабинет Евы Брайер, я прошел мимо скульптуры сияния в фойе Хэнкок-центра. Тысячи огоньков, отраженных в черной глади воды, манящим эхом напомнили мне о том, через что я прошел. Каждая мерцающая точка света была еще одним миром, еще одной жизнью среди бесконечного числа тех, что непрерывно множились в моем сознании. Я посетил некоторые из них и теперь вернулся в свой мир. Но только если верить Еве, на самом деле я его не покидал. Все это время я лежал на диване в ее кабинете на 29-м этаже. Я вышел на Мичиган-авеню, и все вокруг было мне знакомо. Город выглядел и пах так же. Водонапорная башня стояла там же, где и должна была стоять. Магазины, люди, машины нисколько не изменились. Заглянув в бумажник, я нашел чек со стоянки на Chestnut Street. Он был выдан сегодня утром, как и сказала Ева. Брелок сигнализации, который я нашел у себя в кармане, отпер двери подержанного Форда, и документы в бардачке сообщили, что я купил его 3 недели назад, то есть вскоре после аварии. Все сходилось. Так почему же я не помнил ничего из этого промежутка времени? Почему меня не покидало ощущение, будто я здесь чужой? Я выехал со стоянки на улицу. Ева посоветовала мне отправляться домой и отдохнуть, но я еще не был готов к этому. Я по-прежнему никак не мог решить, можно ли мне доверять тому, что говорят мне органы чувств. Я искал какой-нибудь изъян, какое-нибудь указание на то, что мир вокруг — иллюзия, как и все предыдущие. Останавливаясь на светофорах, я всматривался в лица водителей и пешеходов, выискивая еще одного Дилана Морона. Если бы я встретил своего двойника, я бы понял, что мой мозг лжет. Но, похоже, единственным Диланом в этом мире был я сам. Первой моей остановкой был перекресток у Хорнер-парка, где погиб Роско. Я должен был увидеть шрамы на дереве на углу. Они никуда не делись, напоминая об аварии, отнявшей у меня моего лучшего друга. Ничего не изменилось. Закончив здесь, я прошел пешком 2 квартала и нашел дом, выставленный на продажу агентством «Чанс Недвижимость». Перед ним стоял грузовичок Скотти Райана. Он занимался ремонтом. Он был жив. Я не помнил, дрался ли с ним из-за его романа с Карли, но было очевидно, что никакой мой двойник не вошел в здание и не зарезал его. Всего того, что я помнил из последних нескольких недель, на самом деле не было. Всего того, что произошло в действительности, я не помнил. Я по-прежнему не мог это принять. Следующей остановкой стала клиника Алисии Тейт. Мне нужно было встретиться с тем, кто знал меня уже много лет, кто ни за что не стал бы мне лгать. Когда я был в клинике в последний раз, казалось, всего несколько часов назад, я встретил там Роско, живого. Я по-прежнему ожидал увидеть, как он выйдет ко мне навстречу, хотя и сознавал, что это невозможно. Алисия крепко обняла меня. Она выглядела обыкновенно. Она выглядела так же. Проводив меня в свой кабинет, Алисия спросила, как я себя чувствую. Я искренне признался, что не знаю. «Алисия, мой вопрос покажется странным, но когда вы видели меня в последний раз?» «Что?» — удивленно уставилась на меня она. «У меня проблемы с краткосрочной памятью. Когда мы с вами разговаривали в последний раз?» «Ты приходил ко мне на прием через несколько дней после похорон Карли. У меня были какие-нибудь проблемы?» «Только то, что я ожидала. Депрессия, беспокойство, бессонница. Уровень сахара в крови был повышен, что бывает в состоянии стресса, как и пульс. Ты был сражен горем, а это не только эмоциональная и психологическая нагрузка, но и физическая. А теперь Расскажи об этих проблемах с памятью». «Расскажу, все по порядку». «А когда я был у вас, я что-нибудь говорил про видение?» «Видение? Какие?» «Ну, мне являлась полная моя копия. Двойник. Человек в точности похожий на меня». Алисия удивленно наморщила лоб. «Нет, ничего такого ты не говорил. А что, у тебя галлюцинации?» Я оставил ее вопрос без ответа. «Я упоминал психотерапевта по имени Ева Брайер». Алисия нахмурилась. «Упоминал. Ты сказал, что слышал ее лекцию у вас в гостинице и прочитал ее книгу. Ты собирался обратиться к ней. Я выразила сомнение в том, что это разумно. Я имела в виду не само лечение, напротив, я настоятельно советовала тебе обратиться к кому-нибудь. Но я навела справки об этом докторе Брайер, и предлагаемые ею методы вызвали у меня тревогу. Потом я узнала, что ты все равно обратился к ней». «Кажется, да». «Кажется?» — удивилась Алисия. «Что ты имеешь в виду?» Я в отчаянии провел рукой по голове, после чего рассказал ей все. Все то, что со мной произошло, все то, что я помнил и что не помнил, что я пережил в других мирах, что сказала мне Ева после того, как я очнулся у нее в кабинете. Выслушав меня внимательно, Алисия долго молчала. «Ты виделся с Роско?» — наконец спросила она. «Да, в одном мире он был священником, но в другом он врач. Работает здесь вместе с вами». Алисия взглянула на фотографии сына. «Что ж, я понимаю, в чем притягательность того, что предлагает своим пациентам доктор Брайер. Я также понимаю, почему ты не хотел оставлять те миры, раз в них ты был вместе с Роско и Карли». «В этом-то все дело. Я не уверен в том, что оставил их. Что ты хочешь сказать?» «Те миры казались мне такими же реальными, как и этот. Как я могу определить, что это не очередная часть иллюзии?» «Алисия, я не верю своим глазам. Я оглядываюсь вокруг, и все в моей жизни кажется таким, каким и должно быть. И в то же время не таким». «Ну, Дилан, я помню всю твою жизнь. Если ты спросишь у меня, я отвечу. Это реальный мир. Вот только вряд ли тебе это поможет. Наверное, то же самое я сказала бы тебе и во всех остальных мирах, правильно?» «Да, не поможет. Я вам признателен. Ева Брайер говорит, что процедура может вызвать дезориентацию. И, похоже, именно это со мной и происходит. Я должен как-то отключить эти впечатления и снова переключиться на наш мир». Алисия встала, обойдя стол, она присела на него. «Если эти миры действительно такие правдоподобные, возможно, тебе потребуется время». «Знаю. Я просто не могу понять, как потерял 3 недели своей жизни. Если Ева Брайер права, я все это время вставал, ходил на работу, жил своей жизнью, и так до тех самых пор, пока сегодня утром не пришел к ней в кабинет. А теперь получается, что последние несколько недель были стерты в моей памяти и заменены мирами, в которые она меня отправила. Как такое возможно?» «Я не могу ответить на твой вопрос, поскольку не знаю подробностей ее метода. Но мне кажется, что дело тут не только в Еве Брайер». «Что вы хотите сказать?» «Психологическая травма воздействует и на память, Дилан. Ты пережил в высшей степени трагическое событие». «Карли». «Совершенно верно». Алисия положила руку мне на плечо. «Позволь спросить у тебя кое-что. Забудем о сегодняшнем дне. Забудем о последних нескольких неделях. Что последнее ты помнишь?» Закрыв глаза, я мысленно открутил часы назад и подождал, когда секунды снова начнут свой отсчет вперед. «Я помню себя в реке», — сказал я. «Я был под водой. Именно тогда все остановилось». Наконец я оказался у себя дома. В прихожей слышался шум телевизора у Эдгара наверху. Я подумал было о том, чтобы подняться к нему, но затем рассудил, что он наверняка спит. Завтра четверг, и мы с ним увидимся в Институте искусств. В своей квартире я увидел то, что можно было ожидать найти у человека, недавно потерявшего жену. Цветы начинали увядать. На столе лежали письма с соболезнованиями, одни вскрытые, другие по-прежнему не распечатанные. Корзины были завалены грязным бельем, в раковине громоздились горы немытой посуды. Это была квартира человека, который провел несколько недель в некоем подобии ледника, застывший на месте, не имеющий возможности пошевелиться. Вид всего этого пробудил свежие воспоминания. Три последние недели не вернулись, но все остальное, случившееся перед тем, как мы с Карли уехали на выходные за город, по-прежнему присутствовало здесь, в квартире, дожидаясь меня. В ту ночь мы с Карли ругались в гостиной. Она рвала на себе волосы, стыдясь случившегося, и потеряла сережку. И вот на полу перед камином я увидел блеснувшую бриллиантовую сережку, лежавшую там, где она и упала. В поездку я собирался небрежно. Стопка теплых свитеров вывалилась с верхней полки гардероба, и я в злости раскидал их ногой по всему полу. Все свитера лежали здесь, в точности так же, как я их оставил. Определенно, за все это время я так и не удосужился их убрать. Когда я в тот вечер вернулся домой, Карли слушала сборник Элли Голдинг. Примечание. Голдинг Елена Джейн, британская певица и автор песен. Конец примечания. Увидев меня, она остановила проигрыватель на середине диска. Я запомнил, какая это была песня. Я включил проигрыватель, и песня продолжилась с того самого места, на котором оборвалась. Не признавать очевидное было невозможно. Это моя квартира. Это мой мир. Никакой другой Дилан Моран здесь не живет. Только я один. Я прошел на кухню и налил себе водки. Посмотрев на кубики льда, сверкающие в стакане подобно бриллиантам, я вылил водку в раковину. Затем отправил туда же все содержимое бутылки. В баре стояла непочатая бутылка Абсолюта, и я избавился от нее тем же способом. Я продолжал так до тех пор, пока полностью не избавился от хранившегося у нас дома спиртного. Дилан Моран больше не пил. Я был на кухне, когда позвонили в дверь. Я понятия не имел, кто это мог быть, но прошел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял следователь Харви Бушинг. Он выглядел таким же изможденным, как и во всех остальных мирах, и его глаза искрились той же проницательностью. В своей собственной жизни я его совсем не помнил. Но, тем не менее, Бушинг меня знал. «Мистер Моран? Следователь Бушинг. Мы с вами встречались пару недель назад. Вы позвонили в полицию, обнаружив на берегу реки труп молодой женщины». «Чем могу вам помочь?» — ответил я, хотя момент времени, о котором он говорил, находился в том облаке тумана, о котором у меня не сохранилось никаких воспоминаний. Я не помнил, чтобы находил труп, не помнил, чтобы звонил в полицию. «Ну, я хотел лично сообщить вам то, что мы задержали человека, убившего Бетси Керн. Это был ее бывший ухажер, какое-то время преследовавший ее. Он сознался». «Рад это слышать. Я просто хотел принести вам свои извинения. Допрашивая вас в парке, я, возможно, был излишне резок. Дело в том, что нередко тот, кто сообщает о преступлении, и является преступником». «Вы просто выполняли свою работу». «Я очень признателен вам за понимание. В общем, дело закрыто. Я рассудил, что вы должны это знать». «Благодарю вас, следователь Бушинг. Всего хорошего, мистер Моран. До свидания». Я проводил взглядом, как следователь скрылся в темноте. Он сел в свой серый седан и уехал. На той стороне улицы мне были видны заросли Ривер-парка, где так много всего произошло со мной в разных мирах. На горизонте за рекой сверкнула молния, затем донесся продолжительный раскат грома, от которого содрогнулась земля. С запада надвигалась гроза. Я закрыл входную дверь. Вернувшись в дом, я сел в кресло у камина, чувствуя полное опустошение. Наклонившись, я подобрал с пола бриллиантовую сережку Карли и покрутил ее в пальцах. Как это ни странно, визит следователя Бушинга наконец убедил меня в том, где я находился. У меня возникло ощущение, будто разрешилась последняя маленькая тайна. Во время этих потерянных недель я наткнулся на труп Бетси Керн, и это событие оставило след в моей памяти. Но теперь... все было кончено. Множественные миры остались позади. Это была реальность, как и сказала Ева Брайер. Осененный этой мыслью, я понял, что она означает. Я больше никогда не увижу Карли. Она умерла. Что бы я ни узнал о себе, изменить прошлое было уже слишком поздно. Теряя близкого человека, ты теряешь его навсегда. Всю ночь я просидел в кресле, закрыв лицо руками, оплакивая свою жену.